— ответил тот. Взгляды Билли, его приверженность Библии, пожалуй, выглядят несколько ортодоксально, хотя сейчас именно ортодоксальность нам и нужна. Наши граждане забыли основной принцип, на котором создавалось наше государство. Какой же принцип? А тот, мистер Кирклэнд, что свобода есть право человека. Однако это самое право надо заслужить, чтобы оценить его по достоинству. Граждане Соединенных Штатов слишком долго пользовались свободой безвозмездно. Пора им преподать урок. Кто же преподаст? Ваши братья? Именно. Любая из свобод в нашей стране поругана и обесценена. Необходимо на время отменить свободы. А когда они снова вернутся потом, их уже начнут по-настоящему ценить. Вы скажете, что законность в трактовке Джерри Фолуэлла или Билли Карстерса звучит примитивно? Но это все-таки законность вместо анархии, которую мы имеем. Значит, по-вашему, лучше это, чем то, что есть? Какой вы непонятливый, мистер Кирклэнд. Библия проповедует 10 основных жизненных принципов заповедей, утверждая, что если им следовать, на земле воцарится мир. Я верю в это. 10 заповедей — мудрые законы, мистер Кирклэнд, и неплохая основа для возведения нации. Наша страна катится вниз, ибо управляется группкой гуманистов, которые пришли к власти исключительно в силу прежних демократических порядков. Что ж, благоденствующий гуманизм принес нам инфляцию, безработицу, разнузданный порок. Упадок национального престижа сейчас беспрецедентен. Теперь наш черед. «Да вы просто нечисть», — тихо сказал Филипп, стряхивая пепел в катку. «К тому же безумная, как тот мартовский заяц. Извольте», — злобно рявкнул тот. Но, как однажды весьма удачно выразился Кларк Гейбл, «Ей-богу, дружок, плевал я на твое хамство». «Ну вот, каждый при своем», — сказал Филипп. «Каждый при своем?» — ощерился тот. «Да вы соображаете, с кем говорите?» «Я соображаю одно, что вы замышляете какую-то пакость во время митинга, который завтра проводит Билли Карстерс. Кроме того, имею подозрение, что Десятый Крестовый негласно связан с бригадой дьявола. И еще то, что вы собираетесь меня убрать». «Вы весьма проницательны», — заметил тот. «Надо полагать, знакомство с организацией «Невада», спецкурс самозащиты, привело вас к выводу, будто крестовые и бригада дьявола связаны, в том числе. И, конечно, сопоставление Сары ситуации с гитлеровской Германией. Вы сами породили бригаду дьявола, определив ей роль антихриста. Вдохновенная идея, чтобы придать хлопотам Билли Карстерса и его организации «Пробудись, Америка» желаемый вес. То, что значил для Гитлера поджог Рейхстага. Тот поднялся с дивана. «Вы, разумеется, правы, и связь есть, и параллели тоже. Но только не поджог Рейхстага, скорее Кристальнахт. Только вместо Гершеля Гриншпана выступите вы». «Не понял», — сдвинул брови Филипп. Он знал, что Кристальнахт называлась «Ночь первого еврейского погрома в Германии». «Но кто такой, черт побери, Гершель Гриншпан?» «А это неважно», — тот улыбнулся. «Мне вас жаль. За деревьями леса не видите». «Да, прошу меня извинить, я отлучусь ненадолго». Тот вышел, но очень быстро вернулся. на сей раз с обоими телохранителями.